Глава 5. Прижимая к груди книгу, постаралась протиснуться ближе к ограждению, не особо обращая внимания на недовольный рык рыжих верфоксов. С другой стороны полянки старшие студенты поставили скамейку, на которую тут же уселись тичи Академии оборотней. Хекия мило улыбнулась нашему равьюру, отчего тот покраснел так, что едва лысина не задымилась. Крючконосая Маар жевала губы и нетерпеливо постукивала косой о землю. Великолепный, если бы не чересчур надменное выражение красивого лица, Душан заложил ногу на ногу и рассматривал свои ногти. Наверное, планировал поход в спа-салон. Какой же все-таки неприятный тип. Тич Одан задумчиво бродил по полянке, иногда что-то расчерчивал на белесом песке носком тяжелого ботинка, отступал и придирчиво рассматривал загадочную схему. Хищные движения мужчины завораживали, от него так и веяло опасностью. В черном кожаном пиджаке и обтягивающих мускулистые бедра джинсах Тич напоминал гонщика. Я даже представила, как он рассекает просторы дорог, а его седые волосы треплет шальной ветер. А потом из-за туч появляется кровавая луна. Тогда Одан спрыгивает с мотоцикла, в воздухе переворачивается, и рядом с разбитым байком приземляется матерый серебристый волк. Сверкнув оранжевыми глазами, приближается к жертве. «Нестандартная!» Рыжий староста второго курса Фоксфака толкнул меня в плечо. «Брысь к своему вермиксу! Или правил не знаешь?» Я, слегка смущенная тем, что замечталась, рассматривая красивого тича, насупилась. «А разве есть такое правило, что мне нельзя стоять здесь?» Вызывающе посмотрела на хмурого верфокса и громко заявила. «Покажи, где написано «только для рыжих»?» «Напишу твоей кровью», — тихо ответил раздосадованный парень. Устраивать ссору при тичах ему не хотелось, так можно и штрафной балл получить. Но и отступить в споре с девчонкой он не мог себе позволить. На нас с интересом косились другие верфоксы, но вмешиваться не спешили. «Найка!» — ко мне, протискиваясь сквозь толпу, подобралась Цария. «Вот ты где!» Я притянула лягушку-царевну к себе, сунула в руки книгу и, приложив рыжую косу подруги к своей голове, широко улыбнулась верфоксу. «Так сойдет?» Парень усмехнулся, взгляд его зеленых глаз слегка смягчился. То ли моя дерзость его насмешила, то ли действительно верфоксов умиляет все рыжее. Хотя нет, на Вемуда это не подействовало. Но самое главное, что мне милостиво разрешили остаться. Место здесь намного удобнее, чем колючие кусты, в которых притулился наш курс, да и видно лучше. Царья отобрала свою косу и, глянув на книгу, обиженно прошипела. «Ты без меня в библиотеку ходила?» «Ага», — хмыкнула я. «Вот, сказочку на ночь взяла. А то ведь проспали бы до самого утра, время зря потеряли. А зачем ты меня искала?» «Ух...» Пощупала бутылочку в оттопыривающемся кармане и виновато посмотрела на подругу. «Извини, совсем забыла про зелье. Тебе плохо?» «Мне хорошо», — улыбнулась она. Я, приглядевшись, отметила здоровый румянец и счастливый блеск глаз. «Больше не мутила. Искала, чтобы поделиться радостью». Она схватила меня за локоть и, притянув к себе, прошептала на самое ухо. «Вемут назначил вечером свидание». «Вот и славно», — кивнула я. «Быстрее в нем разочаруешься», — встрепенулась. «Но у нас же сегодня...» Осеклась и, осторожно покосившись на окружающих верфоксов, многозначительно приподняла брови. «Сама знаешь что». Она виновато пожала плечами, а со стороны полянки раздался звучный голос ректора. «Представитель второго курса факультета нестандартных, прошу подойти». Мы с Царей вцепились в заборчик и во все глаза уставились на невысокого брюнета с точенными чертами лица и коротким ёршиком каштановых волос. «Бьят!» — прошептала слегка полноватая рыжая девушка с узкими глазами на довольно привлекательном сердцевидном лице. «Его вторая ипостась — ворон». «Помню его», — тихо ответила ей подруга с красно-рыжей косой до самых колен. Мне стало любопытно, какой же длины у нее хвост в лисьем обличии. Лицо девушки было серьезным, губы подрагивали. В финальных батлах того года он был лучшим. Не хотела бы я оказаться его противником. «Никто бы не хотел», — вздохнул высокий парень с солнечными волосами до плеч. Я непонимающе вертела головой. «Что же за батлы такие?» Сначала решила, что это такие же бои, как устраивал Тич Равьюр на физической подготовке. Но этот высокий жилистый рыжик был явно сильнее и быстрее парня с аристократической внешностью и плавными движениями. Может, борьба происходит между вторыми ипостасями? Помотала головой. Лиса не испугала бы ворона? Наверное. Тич Одан повернулся к нам, и я услышала его низкий вибрирующий голос, от которого затряслись поджилки. «Представитель второго курса Фоксфака, прошу подойти». Вокруг раздались шепотки, и вперед, сжав челюсти так, что на впалых щеках затанцевали желваки, вышел тот самый высокий жилистый парень, который признался в превосходстве противника. Девушка с миловидным лицом и пышным телом порывисто схватила Верфокса за руку и быстро прошептала. «Я верю в тебя, Роксот! Ты победишь!» Тот, не глядя на нее, замер на мгновение. Кадык на длинной шее его так и ходил ходуном. Едва заметно пожал ее руку и, отпустив, быстро пошел к Тичу Одану. Сердцевидное лицо девушки очаровательно покраснело, а многочисленные веснушки словно запылали. Улыбаясь, она опустила горящие счастьем глаза. Ее мимолетное признание было принято. Даже я заулыбалась от нестерпимо милого зрелища. «Тичамар!» — позвал Одан, когда парни встали рядом с ним и протянул руку к странному рисунку на песке. «Прошу!» Старушка, кряхтя и бормоча что-то себе под нос, поднялась, опираясь на косу, вышла в середину полянки, перехватила древко двумя руками и, размахиваясь так, словно действительно собиралась косить траву, воткнула сверкающее лезвие в землю. Песок взмыл ввысь, веером разлетелся по всей площадке. Но не упал, а завис, обрисовывая полупрозрачную схему, похожую на архисложный лабиринт с вариантами ходов не только вправо-влево, но и вверх-вниз. «Что это?» — завороженно прошептала царья. «У меня от этого мурашки по всей лягушке». Мар рывком вытащила косу, ухмыльнувшись так, что и по моей лягушке мурашки побежали. Затем вернулась на место, а Одан поднял руку. «Внимание!» Студенты, сосредоточенно глядя на лабиринт, напряглись и слегка присели, словно готовились одолеть стометровку за 10 секунд. «Я думала, они драться будут», — растерянно пробормотала царь. «Это тебе не физра, нестандартная», — надменно фыркнула девушка с длинными волосами. «А батл?» «Тссс!» — дернула ее за локоть взволнованная пышка и тихо добавила. «Давай, Роксот!» «Старт!» — резко опустил руку Тич Одан. Парни рванули с такой скоростью, что над полянкой взвилось облако пыли. Первым подбежал Роксот. Перекинувшись с симпатичного лиса с белой грудкой, он юркнул в один из призрачных ходов. Бьяджи на бегу превратился в крупного блестящего ворона и, спикировав вниз, влетел в другой. Я даже рот открыла от такой мгновенной трансформации, причем сознательной. От зависти, сжавшей острыми когтями мое трепещущее сердце, забыло, как дышать. Нет, не хотелось бы вызывать Деппа так же легко. Наоборот, хотелось научиться быстро его прогонять, чтобы не портил жизнь своими выходками. Для этого и приехала в академию. После увиденного желание учиться возросло в разы. Я вдруг поверила, что моя мечта осуществима. Вырвав из рук царя книгу, поклялась себе прочесть ее от корки до корки. Пусть даже мне будут сниться интимные органы жуков на лекции. Ведь ночью, судя по толщине книги, мне поспать не светит. «Роксот прошел ментальную ловушку», — прошептала пухленькая девушка. «Он молодец». «Он отстает», — недовольно буркнул староста второго курса. «Смотри, Бьят уже трансформировался в человека и подбирается к финишу». Я увидела, как парень с каштановыми волосами передвигается на четвереньках практически в воздухе, слегка обозначенным песком. Возможно, с его стороны лабиринт не был прозрачным. Бьят что-то разглядывал и ставил ладони и колени очень избирательно, но явно неудобно, словно в детской игре, где на большом разноцветном листе должен был опереться левой рукой на красный круг. «Как вы думаете, что он проходит?» — взволнованно спросила девушка с длинными волосами. «Возможно, анатомические ловушки», — с сомнением ответил староста. Я вздрогнула, прижав практикум по анатомии к груди. А парень продолжал. «Видите, как он двигается? Словно выбирает ответы из предложенных». Девушка помотала головой. «Не может быть. Слишком быстро он определяет внутренние органы своего подвида. Я в прошлом году на этот кусок лабиринта потратила полчаса. На глаз отличить рисунок сердца лисы от сердца собаки? Каково, а?» «Бьят прошел», — обреченно уронила руки пухленькая. Нестандартной уточкой нырнул вниз и, прокатившись кубарем по песку, раскинулся у ног Одана. Рассмеявшись, встал и, отряхнув голову, поднял руки. «Прошел!» Нестандартные захлопали в ладоши и закричали. Я тоже присоединилась, за что тут же получила подзатыльник. «Будешь так активно радоваться, покусаю», — прошипела девушка с длинными волосами. Я миролюбиво улыбнулась, а верфоксы вновь обернулись к невидимому лабиринту. Роксот в образе лиса в панике метался в небольшом ограниченном пространстве, щелкал зубами и сверкал алым зрачком. Шерсть на его загривке вздыбилась, хвост распушился. «О, нет!» — покачнулась пухленькая девушка. «Он же не угодил в капкан ведьм!» Ответом ей было мрачное молчание верфоксов. Одан поднял руку и провозгласил. «Финал! Студент факультета нестандартных зачет, плюс балл за победу и 3 балла за личный рекорд по времени!» Он протянул жезл Моргана и легко прикоснулся к серьге, сияющего от радости Бьята. Парень кивнул и побежал к нестандартным, которые, рукоплеская, встречали победителя. Одан повернулся к скамейке Тичи и вежливо попросил. «Тича Мар, пожалуйста, освободите проигравшего». При этих словах лицо Душана побелело так, что даже чистенький воротник его рубашки показался серым. Мар поднялась, хмуря кустистые брови, побрела к мечущемуся в невидимом кубе лису, взмахнула косой, и песок осыпался на землю. Следом свалился обезумевший от страха оборотень. Старушка присела, быстро сжала его оскаленную пасть и посмотрела в глаза. «Студент Роксот!» — яростно прошипела она. «Каким местом ты слушал, когда я рассказывала про ловушку ведьм, а?» Она стукнула концом древка косы о землю и рявкнула. «Давай я это место тебе отрежу!» «Тича Мар!» — холодно проговорил Одан. «Не задерживайте батлы!» «Впереди еще 9». Старушка отпустила трясущегося лиса, и когда он отполз в ноги ректора, пробурчала. «Надеюсь, не придется каждый раз создавать и убирать лабиринт». Одан подождал, пока Роксот перевернется, и только затем объявил. «Студент Фоксфака не зачет. Плюс штрафной балл за попадание в ловушку ведьм». Он прикоснулся жезлом к золотистой серьге Роксота, и цацка вдруг стала обычной серебряной. Душан вскочил. «Протестую! Штрафные баллы на батлах не назначаются!» Одан повернулся к нему и, разведя руки, проговорил обманчиво мягким тоном. «Не вы ли, Тич Душан, настояли об их назначении в прошлом году? Если теперь желаете отменить, вносите предложение на Тич-совете». Душан, сжав кулаки, неохотно отступил и опустился на скамью, а ректор повернулся к нестандартным. «Следующий представитель 2-го факультета нестандартных. Прошу подойти». Из толпы медленно, словно в любое время готова была сорваться и убежать, вышла невысокая хрупкая девушка с огромными серыми глазами. Сглотнув, замерла слева от Тича Одана, и, накручивая на палец крашеный зеленый конец пряди русых волос, испуганно покосилась на черноволосых вервульфов. Видимо, она знала, что будет сражаться с волком. «Представитель 2-го курса вульффака, прошу подойти», — бесстрастно отчеканил Одан. Увидев, как из группы вервульфов вышел высоченный накачанный парень с квадратной челюстью и сросшимися на переносице бровями, я удивленно спросила. «Парень будет соревноваться с девушкой? Разве это честно?» «Разумеется, нечестно», — хмыкнул староста верфоксов, одарив меня при этом таким презрительным взглядом, что я поняла. «Нам разрешили остаться только для того, чтобы поизмываться над новенькими, когда они будут смотреть на проигрыши своих старших. Вот только план не удался, поэтому с лица Лиса слетела вся его псевдодружелюбность. Девчонки меньше, им легче пролезть по лабиринту, да и ипостаси их более юркие». «Не у всех», — буркнула я. «Точно», — чему-то обрадовался тот. Сощурившись, добавил издевательским тоном. «Лабиринт не рассчитан на верберов и прочих крупных тварей, так что вторая ипостась тебе не поможет. Я слышал, что тебя называют супернестандартная. Хочу посмотреть, как ты застрянешь в лабиринте без всяких ловушек. Уверен, это будет супер». Захохотал, и верфоксу вторили одиночные смешки. Цария потянула меня за руку, привлекая внимание к батлу. «Смотри, мне кажется... Или лабиринт немного отличается от предыдущего?» Я взглянула на Маар, которая как раз вытащила из земли лезвие косы, затем скользнула внимательным взглядом по разлетевшемуся песочку, обозначающему края невидимого лабиринта. «Ты права», — ответила я. «Он другой». «Разумеется, другой», — фыркнула девушка с длинными волосами. «Каждый взмах косы может создать новое сочетание ловушек, но их количество и набор не изменяется. Тич Одан сотворил список, которого ведьма придерживается. Кто-то пытается подмечать неудачи предыдущих студентов, но я думаю, это бесполезно. Надо рассчитывать на собственные знания, а не терять время, пытаясь обойти ловушки». «Потому-то и отличница, Гильена», — уважительно отозвался невзрачный, невзирая на яркую шевелюру парень. Гильена горделиво прикоснулась к золотой серьге и довольно улыбнулась. «Внимание!» — поднял руку Одан и тут же сделал отмашку. «Старт!» Амбал сразу же помчался к лабиринту. Девушка же немного замешкалась, то пригибаясь, то выпрямляясь. Казалось, она не могла решить, когда ей трансформироваться, или же не получалось это сделать. Едва не плача, она побежала за волком, в которого перекинулся вервульф. Тот уже пролезал над землей, словно пес по трубе, а девушка неловко подтянулась, забралась в невидимый лаз. На прохождение задания ей требовалось не так много времени, а вот определиться, в какую сторону свернуть или как действовать после ловушек, почему-то было архисложно. Наверняка все потому, что она не сумела превратиться во вторую ипостась. Я сочувственно смотрела, как она выбирается из лабиринта, а довольный вервульф уже топчется около ректора. Может, переволновалась? «Обоим зачет», — улыбаясь, проговорил Одан и поднял жезл. «Студент Вульфака, бал за победу». Следующая пара проходила все тот же лабиринт, как и последующие три. За первые 5 батлов нестандартные одержали 2 победы, и все получили по зачету. Лидерство осталось за одним верфоксом и 2 вервульфами. Третий же, поджав хвост, сбежал с состязаний. Он получил зачет, но позора от проигрыша не вынес. Победила его очень милая девочка с карими глазами и ипостасью зайца. Третий курс бился яростно. Казалось, что лабиринт разлетится на невидимые куски. Атли вырвала победу у вервульфа меньше, чем за 3 минуты. Скорости тут были умопомрачительные, а перевоплощения такие неуловимые и многочисленные, что я перестала понимать, кто же скачет по лабиринту. 4 победы были за нестандартными. А вот Лунь, все-таки вызвавшийся на батл, проиграл Перенегу, который промчался по лабиринту еще быстрее, чем староста 3-го курса нестандартных. За все время заслужил не зачет, да еще и штрафной балл лишь Роксот. И на парня было жалко смотреть. Он постоянно прикасался к своей посеребревшей серьге и вздыхал. Полненькая девушка пыталась его успокоить. «Ну, лишился ты звания отличника», — поглаживая его по тыльной стороне ладони, елейным тоном протянула она. «Ничего страшного. со всяким может случиться. Зато ты красивый. Я хмыкнула. Отвлечь парня от горя у нее получалось так себе. Мимо проходили вервульфы. Услышав слова девушки, засмеялись так громко, что высоченный Роксот сжался в комочек. Вперед выступила Джоу. «По сравнению с тобой, да, он гораздо симпатичнее, даже с серебряной серьгой». Девушка отчаянно покраснела и, отдернув руку, убежала, а Джоу перевела беспощадный взгляд на вторую жертву. «А ты помнишь, как относится ваш декан к верфоксам с серебряной серьгой? Да, приятель?» Роксот побледнел и гулко сглотнул. Дрожащими пальцами снова прикоснулся к серьге Моргана, словно это могло вернуть ей золотой оттенок. А Джоу не унималась. «Какой позор для студента второго курса попасться в ловушку ведьм!» Она медленно, словно загоняя лиса в угол, приближалась к парню. «Как избежать простейшего заклятия, знает любой студент-первокурсник». «А я не знаю, хоть и первокурсница», — выпалила я, а царя испуганно схватила меня за руку, словно пытаясь удержать. Но слова уже вырвались. Ведь не планировала вмешиваться, но смотреть, как волки, будто шакалы, окружили беззащитного, всеми брошенного и презираемого своими лиса, я не могла. «А он, возможно, просто забыл за лето. Верфоксу и так плохо». Джоу развернулась так резко, что взметнулось ее черное шелковое платье. Будто темное пламя оно объяло тонкую фигуру, и девушка на миг стала похожа на самую настоящую ведьму, а не на вервульфа. Поняв, что той, кто посмела прервать глумление над неудачником, оказалась я, как бы ее подруга, оскалилась. Должно быть, это означало улыбку, но я не поверила. «Найка!» — радостно воскликнула Джоу и, схватив меня за плечи, клюнула в щеку. Я потерла лицо. «Должно быть, останется синяк». А девушка восторженно прощебетала. «Ах, подруга, я жду не дождусь вечера, когда мы насладимся нашей пижамной вечеринкой». Пальцы ее сжались на моих предплечьях с такой силой, что я невольно крякнула. Джоу склонилась к самому моему уху и прошептала. «А если не придешь, позавидуешь этому рыжему неудачнику. Поняла?» И, легонько оттолкнув меня, белозубо улыбнулась своим спутникам. «Будет весело!» Когда вервульфы ушли, Роксот посмотрел на меня из-под лобья, неохотно буркнул «Спасибо!» и тут же отвернулся, словно и не видел нас. Я усмехнулась. «Не за что!» «В конце концов, завтра мы будем в одной мусорной куче!» Обняв царю, поточил ее к лабиринту, который еще не растрансформировали. Батлы закончились. Студенты цепочками тянулись в сторону общежития, некоторые сворачивали к зданию академии, а мы с царьей зачарованно пялились на лабиринт. Тичи оживленно переговаривались у скамьи и не смотрели в нашу сторону. Я потянула подругу за рукав и, облизав пересохшие от волнения губы, прошептала. «Может, посмотрим поближе?» «Да что ты!» — испугалась царья. «Мы же еще ничего не знаем». «Я же не сказала, давай залезем!» — хихикнула я. «Только посмотрим!» «Ладно!» — решилась царя. «Но быстро!» Взявшись за руки, мы перелезли через заборчик и, крадучись, подошли к едва обозначенной песком невидимой грани. Я протянула руку и дрожащими пальцами прикоснулась к гладкой прохладной поверхности. Похоже на невидимое стекло. Прикусив губу, восхищенно посмотрела на воровато озирающуюся царю и, поднявшись на цыпочки, заглянула в лаз, который был стартовым для Атли. Меня поразила абсолютная темнота. Впереди ничего не видно, хоть глаз выколи. Просунула голову внутрь и ухнула. «Эй!» Звук получился гулким, как в колодце. «Что слышно?» Я испуганно вздрогнула, дернулась, ударилась подбородком и, клацнув зубами, высунулась из лабиринта. Моргая от яркого солнца, прижимала к ноющей челюсти руку, как только язык себе не откусила, с ужасом уставившись в оранжево-красные глаза ректора. Губы его изогнулись в короткой усмешке. Одан положил руку на невидимую стену лабиринта. «Любопытство не порок, студентка Найка», — низким голосом произнес он. «Если у вас есть более серьезные пороки. В ином случае оно всегда наказуемо. Царапнув хищным взглядом, словно на вид определял, сколько во мне мяса, ректор взял мою руку. Царья бледнее медленно отступала, но при этом смотрела на меня так жалобно, что не возникло и мысли обвинять ее в побеге. В конце концов, это я спровоцировала подругу. А Тич Одан, не отрывая взгляда, предложил таким вкрадчивым тоном, что у меня волосы на голове зашевелились. «Не хотите ли прямо сейчас посмотреть, что там внутри?» «Хочу», — деревянным голосом отозвалась я. Тич подвел меня к другому, более низкому лазу и, отпустив руку, кивнул. «Тогда вперед!» «Ага», — хрипло ответила я и со всех ног бросилась в сторону общежития. Вслед несся хриплый смех ректора, но далеко убежать не удалось. Передо мной, словно из-под земли, выросли три вервульфа. «А вот и она!» Я тут же повернулась в сторону Академии и прокричала. «А вот меня и след простыл!» И врезалась в Душана. Декан Фоксфака взял меня за шиворот и оттащил от себя. «Не знал, что ваша вторая ипостась заяц, студентка Найка», — раздраженно прошипел он. «Но даже зайцам приходится отрабатывать штрафные баллы». «Ах, да!» — вспомнила я о предстоящем наказании. «Ах, да!» — усмехнулся Душан. «Значит, я ошибся. Ваша вторая ипостась — лось». «Почему?» — удивилась я. «У лосей крайне короткая память», — саркастично усмехнулся он и кивнул. «И да, они тоже любят бегать и сбивать все на своем пути». «А разве бывают лоси-оборотни?» — почему-то заинтересовалась я. «Ох, девочка!» — рассмеялся Душан. «Каких тварей только не бывает! На досуге посмотри в зеркало. А сейчас, если мы закончили обсуждать подвиды оборотней, может, займемся вашим наказанием?» Койл посмотрел на спутников, едва заметно кивнул, и у меня возникло нехорошее предчувствие. Что эти волки опять задумали? Мало им досталось от Депа? Увидел у кустов царю, которая с энтузиазмом делала знаки, мол, вперед, ты справишься. Я улыбнулась и махнула ей, чтобы не ждала. Конечно, справлюсь. Даже если Тич Душан заставит перемыть все туалеты Академии, не расстроюсь, потому что и Койл будет делать это. А вот на Вервульфа было жалко смотреть. И куда только делась его привычная надменность. Душан распахнул перед нами дверь и приказал. «Заходите и присаживайтесь». Я, прижимая к груди книгу, осторожно переступила порог. По спине поползли мурашки при виде больших ярких плакатов, красочные рисунки внутренностей различных оборотней. В этот момент я поверила, что лоси-оборотни тоже существуют, и, наверное, Тич Душан знает все об их внутреннем строении. Декан Фоксфака сел в большое кресло, а я притулилась на краешке деревянного стула рядом со скелетом выше человеческого роста. Судя по черепу, это, наверное, медведь. Точнее, вербер. Тич Душан поставил на стол три стакана и налил из термоса темной жидкости. «Обсудим за чаем ваше задание», — будничным тоном проговорил он. Сунул нам по стакану и приказал. «Пейте». Я с сомнением посмотрела на темную жижу, вдохнула вяжущий цветочный аромат, словно чай заварили из смеси луговых трав, коры березы, да и чаги не пожалели, и осторожно отхлебнула. На вкус оказалось лучше. Сладковато-кислый чай обволакивал небо. Пригубил еще раз, а Койл залпом осушил стакан и поставил на стол. Тич Душан улыбнулся и мягко произнес. «Вот и замечательно. А теперь вам нужно отработать штрафные баллы. Студент Койл разберет записи старших курсов». Тич показал на большую стопку. «По результатам зачет и незачет подошьет в соответствующие папки». «А студентка Найка переберет книги», — махнул на шкаф. «Протрет пыль и расставит так, чтобы первые буквы названий шли по алфавиту». Он поднялся и пошел к выходу. Койл растерянно посмотрел на декана Фоксфака. «И это все?» «Ах, да», — остановился Душан. Вернулся к нам и, вынув жезл Моргана, прикоснулся сначала к Сергею Вервульфа, затем к моей. «Я минусую штрафные баллы, рассчитывая на вашу честность. Когда закончите, возвращайтесь в общежитие. Не забывайте про комендантский час. Если вдруг не будете успевать, доделайте потом». И стремительно покинул кабинет. Койл посмотрел на меня из-под лобья и проворчал. «Не нравится мне это». «Тоже не особо в восторге», — хмыкнула я, — «работать с Вервульфом. Но сделаю вид, что тебя тут нет. Постарайся изобразить примерно то же, и этот день пройдет для нас обоих более приятно». Койл поднялся, подошел к высокому креслу декана, склонился над полным стаканом, к которому Душан так и не прикоснулся, и понюхал. Я же положила практикум по анатомии, встала и приблизилась к шкафу. Книг было очень много, но задача не представлялась такой уж невыполнимой. Если постараюсь, то успею даже на вечеринку нестандартных. «Цветки бузины, лист папоротника», — бормотал Койл, принюхиваясь к стакану. Он все продолжал перечислять названия трав и цветов. Я пожала плечами, не собираюсь тратить время, и уверенно принялась за работу. Осторожно, сгружая книги на пол, порой косилась на застывшего Вервульфа. Дался ему этот чай. Ничего так на вкус. «Это же любовное зелье!» — вдруг вскрикнул Койл. Я замерла на месте, книги повалились из рук, сердце пропустило удар. Медленно повернулась к Вервульфу и уточнила. «Что ты только что сказал?» «Оглохла!» — зло рявкнул он и швырнул стакан на пол с такой яростью, что брызги чая оставили темные пятна на стенах, книгах и на моей одежде. «Душан заставил нас выпить любовное зелье. Знаешь, что это значит?» Я смотрела на Вервульфа, а в мыслях болезненно пульсировали слова «любовное зелье». «Неужели Тич Душан опоил нас с Койлом, чтобы мы...» Схватилась за голову. Так вот, что означают его слова о предотвращении подобных инцидентов в будущем. «Решил из врагов сделать кого?» Икнула и села на пол. «Как же быть? Я не хочу влюбляться в тебя. Лучше смерть». «Могу помочь», — хищно усмехнулся Койл и тут же сник. «Можно подумать, я мечтал волочиться за нестандартной. Позор!» Я вскочила и крикнула. «Нужно бежать к Фуле, она поможет!» Койл покачал головой. «Она уже закрыла кабинет. Пока отыщем, время упустим. Если не принять противоядие, в течение часа все кончено, а уже прошло почти полчаса». Я прижала ладони к щекам. «Через полчаса буду считать Койла самым классным парнем в мире? Думать, что он лучше Земка? Смотреть на того, кого ненавижу, влюбленными глазами? И он тоже. Возможно, даже поцелует меня?» Ощутив тошноту, помотала головой и расхохоталась так, что Койл проворчал. «Тебе смешно, а мне впору вены себе резать». Я же не могла остановиться. Уселась на пол и, размазывая по щекам выступившие от смеха слезы, хохотала, как сумасшедшая. Койл вздохнул. «Истеричка». Он, присев, замахнулся, чтобы отвесить мне пощечину, но я отшатнулась, и его рука пролетела мимо. Постановая от смеха, еле выговорила. «А вторая ипостась тоже будет влюблена». Койл застыл, на лице его не осталось ни кровинки, зрачки расширились. Догадался, что меня так развеселило. Я уже похрюкивала от смеха, представляя, как очарованный Депп бросается на Вервульфа с поцелуями. «Депп любить!» Ради такого шоу можно было и потерпеть. «Сколько?» — едва дыша спросила я. Койл бросил на меня ненавидящий пока еще взгляд, и я уточнила. «Сколько будет действовать эта дрянь?» «Достаточно, чтобы надо мной потешались все». От Западной Академии Верберов до Северных Белоснежных Верпантов. Простонал он и, зарычав, схватил нож для резки бумаг. Ну уж нет. Прежде чем Койл успел полоснуть лезвием свою руку, бросилась вперед и перехватила его запястье. «Что ты делаешь? Совсем сбрендил?» — быстро досказала. «У меня есть идея». Он толкнул меня так, что я врезалась в шкаф. Сверху повалились книги. Закрываясь руками, я заорала. «Незачем себя убивать! Давай попробуем!» «Ничего я с тобой пробовать не собираюсь», — плюнул Койл. «Это омерзительно». Я выпрямилась и, вытащив из кармана зелье, которое Фулла дала Царье, ответила. «Как хочешь, а я попытаюсь». Сделала большой глоток и, вытерев губы тыльной стороной ладони, добавила. «Док сказала, что это поможет при отравлении зельем. Вдруг нейтрализует и любовное. Или хотя бы ослабит действие. Буду считать тебя не таким противным, и все». Койл выронил нож и, шагнув, вырвал из моей руки бутылочку. Залпом осушил ее до последней капли. Я возмущенно выкрикнула. «Эй, так нечестно! Надо было разделить поровну!» «Не равняй меня с собой!» — презрительно скривился Койл. Отбросил пустую бутылку и прислушался к себе. «Либо подействует, либо...» Посмотрел хмуро и заявил. «Не волнуйся, вены себе резать не буду. Лучше перегрызу тебе горло». Я изумленно покачала головой, присев, подняла нож и сунула в его руки. «Знаешь, я передумала. Режь». Он отпрянул и, подарив мне кривую усмешку, перекинулся в волка. Я вжалась в угол, а когда зверь зарычал, взвизгнула и забралась на шкаф. Вот бы мне так легко вызывать свою другую ипостась. Замерла в растерянности. Уже второй раз в жизни захотела превратиться в Деппа и снова по вине Койла. Замахнувшись книгой, попыталась отогнать злобного зверя, но тот увернулся от снаряда и лишь рыкнул, снова попытавшись достать меня. «Депп!» — прошептала я. «Ну где же ты?» В прошлый раз он пришел и разобрался с волками. Может, и сейчас повезет. Но время шло, а Депп и не думал появляться. Скрипнула зубами. «Все, не буду больше есть те ужасные пирожки со сладким мясом». Часы на стене показывали, что с момента чаепития прошел час. Я вскинула руку, привлекая внимание зверя. «Уже 6, и лично я считаю тебя еще более омерзительным, чем прежде. А у тебя как?» Койл превратился в человека, уселся в кресле Душана, подхватил мой недопитый стакан, понюхал и проговорил. «Может, ошибся. Я небольшой специалист в зельях. Знаю состав лишь приблизительно, да и то потому, что сестра делала». Я попыталась слезть, но оказалось, что забраться было гораздо проще. Шикнув от досады, буркнула. «Вот же паникер зубастый!» Койл смотрел на мои неуклюжие попытки, а потом, вздохнув, поднялся и подошел. «Давай помогу». Я испуганно посмотрела на его протянутые руки и скривилась. «Что, ногу сломать? Спасибо, сама справлюсь». Койл поймал меня за щиколотку и, не обращая внимания на мое сопротивление, потянул за ногу. Взвизгнув от страха, я вцепилась в шкаф, пытаясь удержаться, но пальцы заскользили по гладкой поверхности дерева. Лишившись опоры, я неловко взмахнула руками и упала в объятия Вервульфа. Он осторожно придержал меня и, лишь убедившись, что я стою, отпустил. Я боялась дышать. «Спасибо», — выдавила скрипуче, но при этом ожидала всего. От ножа для бумаг в грудь до рук Вервульфа на моей беззащитной шее. Он кивнул и, отступив, пошел в угол, где, усевшись, принялся разбирать папки. Молча. Я некоторое время буравила его спину настороженным взглядом, а затем пробормотала. «Может, это благодарность за зелье Фулы?» «Возможно. У Вервульфа же язык не повернется, спасибо сказать. Переломается в 10 местах». Успокоив себя, тоже занялась работой. Вечеринка уже через час, а у меня книги на полу, да шкаф весь в пыли. Эх, предположи я в тот момент, как все может повернуться, не была бы так спокойна.